Если ты действительно так устала, я могу нести тебя на руках. Пришлось отложить отдых. Я, давя в себе желание немедленно согласиться, протянула руку, нащупывая нужную нить. Ага, вот и она. Ну-ка посмотрим. Сознание послушно скользнуло вдоль затейливых линий узора к ярко светящейся точке портала. Прикинув расстояние, я скисла. Обманчивая близость злополучной рощи обернулась еще как минимум 4 километрами, если не больше. «Ты прав», — грустно сообщила я князю. «Еще топать и топать». «Ай, бездна!» Перепуганная яркой вспышкой я вылетела из транса, как пробка из бутылки шампанским. В висках противно ломило. «Ох, боюсь, что на этот раз мы попали. Только что бы это значило?» «Что случилось на это?» — обеспокоенно спросил Максимилиан, заглядывая мне в лицо. «Ты в порядке?» «Скорее да, чем нет», — прохрипел я, растирая лицо. Виски ломило, глаза словно накапали перцового раствора, а горло соднило. Мне не сразу удалось сообразить, что значила та вспышка, но потом... Уж больно подозрительные были ауры по соседству. «Максимилиан, а нас, похоже, уже ждут». Князь не стал донимать меня дурацкими вопросами вроде «А почему ты так думаешь?» или «А ты не ошиблась?» Ясно же, что не от скуки выдумала. Максимилиан только коротко уточнил. «Инквизиция?» «Похоже», — пожала плечами. Нащупав нужную нить, я отправилась вдоль нее, чтобы оценить расстояние. Но когда подобралась уже почти к самому порталу, то с размаху влетела в чужое заклинание. На другом уровне это выглядит как беспорядочное скопление нитей. Естественно, все построение полетело в бездну, а я по полной отхватила отдачу от сворачивания заклинания. Я нервно хихикнула. Зато представляю, как они удивились. Висит себе ловушка, никого не трогает. И тут бац, схлопывается. А внутри никого. «Не думаю, что их чем-то можно удивить», — серьезно возразил князь. «Если уж господам-смотрителям удалось пройти лес, минуя все испытания...» «Слушай», — вдруг спохватился он, — «а они не могли тебя засечь?» «Может, и засекли?» — легкомысленно пожал плечами я. Главное, боль отступила, оставив после себя приятное ощущение невесомости. Спасибо Дэриэлу, научившему меня справляться с такими досадными мелочами. Но вряд ли поняли, что это было. Я же не своей магией лезла, а просто подключилась к узору. «Значит, у нас еще есть шанс устроить охоту на охотников», — подытожил князь. «Как твоя голова?» «Ничего», — я открыла глаза, уворачиваясь от прохладных пальцев, так и норовивших сползти куда-то не туда. «А ты что будешь делать?» Князь кровожадно усмехнулся. «Я пройду вперед, осмотрюсь. Жди меня здесь, я скоро приду». И исчез. В прямом смысле, я внимательно смотрела ему вслед, но через пару шагов фигура князя подернулась дымкой и растворилась в степи. Прямо какой-то пейзаж за океанским охотником-аборигеном. Только вместо кактусов ковыль, а вместо охотника, собственно, охотник, но не абориген. Однако делать было нечего, только готовиться к худшему. Пару раз хрупнув суставами для разминки, я выдернула одну из нитей и начала выплетать контур. На этот раз княжеская недолго растянулась на добрый час. Я уже начала беспокоиться, когда прямо из воздуха нарисовался Максимилиан, довольно потирающий руки. «Ну и как результаты?» — осторожно спросила я. «Неплохо», — усмехнулся князь. «Во-первых, их всего дюжина». «Всего?» «Во-вторых, среди них только 3 мага, 2 кайцы магически иммунных и столько же охотников». «Только?» «Остальные силовики. И не надо ехидничать. Все действительно могло быть намного хуже. Арбалетов с солнечными стрелами тоже только 2. Все на нервах после 2-дневного ожидания, голодные, не выспавшиеся. Мне кажется, что еще денек, и они бы передрались между собой, естественным образом расчистили о нас дорогу. Но мы, к сожалению, не можем ждать». «Ладно, а что там у тебя?» Я гордо выпрямилась. Зря, что ли, в память матерей лазила, рискуя собственным рассудком. И начала перечислять. Ну, сперва я сплела 5-слойный контур. Впервые в жизни, между прочим. Раньше у меня больше 4 не получалось. 3 на защиту, 1 на отвод глаз. Правда, довольно корявый. Еще один маскировка чар. Если повезет, десяток попаданий выдержит. А если чары не самые опасные, то может и больше. Еще есть несколько мороков. Один по образу и подобию Тлара. Другой смахивает на стража. Не испугай, так собьет с мысли. Еще... Ты только не злись, быстро предупредила я. Еще я попробую в бою высвобождать чистую энергию, раз заклинания еще не знаю. Проблема в том, что она действует не избирательно, а на всех, кроме хозяйки. Поэтому я сбилась и немного смущенно сунула ему в руку черный жгут сложного плетения, связанных на концах красной ниткой, выдернутой из запасной рубашки князя. «Что это?» — подозрительно поинтересовался Ксиль, рассматривая тускло блестящую на солнце вещицу. «И из чего оно?» Я замялась, не зная, как объяснить. Надо было, чтобы моя сила думала, что ты — это тоже я, и не атаковала тебя. Обычные узоры здесь не подходили. В общем, пришлось делать заговор на родную кровь. А у себя отрезала прядь волос, переплела и нашептала. «Ты не нервничай, это безопасно. Равинные обычно такое мужьям дают, чтобы они под руку случайно не попали», — вдруг добавила я и вконец смутилась. Но Максимилиану было не до случайных оговорок. «А что с ним надо делать?» «На руку повяжи», — я вздохнула с облегчением, ну и ляпнула. «Между прочим, эти же жгуты детям повязывают или дают союзникам на время сражения. В тех же целях». «Да у кого что болит, тот о том и говорит». Максимилиан улыбнулся, подтверждая мою уверенность в том, что эмпаты хуже чумы, и спросил. «А точно поможет?» «Точно, точно, но под руку лучше не лезть», — добавила я, поразмыслив. «Мало ли что». «Здорово!» — восхитился Максимилиан совершенно искренне, судя по блеску в глазах. «И ты все это успела за какой-то час?» Я скромно потупилась. Не говорить же ему, что стрессовые ситуации, угрожающие жизни и здоровью, очень повышают работоспособность. Князь все понял сам и понятливо усмехнулся. «Ладно, ты готова?» Я кивнула. «Тогда идем». Портал, скрывавшийся в глубине рощи, показался внезапно. Широкая поляна с примятой травой. Эх вы, конспираторы! Почти звенел от натянутых над ней чар, оповещающих, сигнальных, атакующих ловушек, парализующих сетей. Мы, надежно укрытые заблаговременно активированным контуром и отводом глаз, нерешительно застыли на краю поляны. Я машинально впилась ногтями в руку спутника. Максимилиан чуть повернул голову, сверкнув кошачьими зрачками. «С разбега проскочить не получится», — мягко толкнулась в сознание мысль князя. «Можешь что-нибудь придумать?» Я нервно закусила губу, глядя на голубовато-мерцающую арку портала. На глаз прикинула расстояние до нее, потом до другого края поляны, неуверенно дернула за нить. И тут меня осенило. Попробую повторить утреннюю выходку. Пусть думает, что мы идем с другой стороны. Князь ободряюще улыбнулся, сжимая мою ладонь. На счет три. Три. Я дернулась, посылая по нитям на противоположный край поляны импульс, одновременно, в порыве вдохновения, материализуя заготовленные мороки. Что тут началось? Бабах! Схлопнулась внутри ловушка, активизируя огненную волну, с грохотом сметающие остальные чары заготовки. Из двух мороков получился почему-то только один, но жутко страшный, как будто бы страж, только сгорбленный и покрытый еловыми колючками. Это чудовище грозно ревело и слепо шарило перед собой растопыренными руками. Охотники, выскочившие из засады раньше времени, не знали, куда стрелять, и бешено вертелись на месте, тараща глаза. Смутно различимые в тени деревьев люди в белом вращали руками, пытаясь усмирить взбесившуюся стихию. Вот к ним-то и рванулся князь, крикнув напоследок. «Будь осторожнее!» Едва арбалетчики заметили князя, скользящего через поляну, как тут же перестали вертеться и начали старательно выцеливать живую мишень. Маги тоже бросили свое бесполезное занятие, предоставив заклинаниям распадаться самостоятельно, и забросали к силе заклинаниями, сжимающими и нагревающими воздух так, что он взрывался наподобие гранаты. Князя вроде не задело, зато они попали друг в друга. Маг схватился за плечо, дергая за стрелу, а один из охотников завалился на бок, закатывая глаза. Но не успела я обрадоваться неожиданному везению, как сзади в меня врезалось что-то большое и твердое.